Глава 8. Переезд бердичевской группы в Быхов. Жизнь в Быхове. Генерал Романовский. Бердичевская группа арестованных ехала беспрепятственно в Старый Быхов. Из конского вагона в Житомире нас перевели в товарный, приспособленный, с нарами, на который мы тотчас улеглись. И после пережитых впечатлений, вероятно, все заснули мертвым сном. В Старом Быхове на станции нас ожидал автомобиль польской дивизии и брички. Я с Бетлингом и двумя генералами сели в автомобиль. Комитетчики запротестовали. Пришлось одного взять на подножку. Покружили по грязным улицам еврейского уездного города и остановились перед старинным зданием женской гимназии. Раскрылась железная калитка, и мы попали в объятия друзей, знакомых, незнакомых, быховских заключенных, которые, с тревогой за нашу судьбу, ждали нашего прибытия. Явился к Верховному. «Очень сердитесь на меня за то, что я вас так подвел?» — говорил, обнимая меня, Корнилов. «Полните, Лавр Георгиевич, в таком деле личные невзгоды ни при чем». Мы уплотнили население Быховской тюрьмы. Я и Марков расположились в комнате генерала Романовского. Все пережитое казалось уже только скверным сном. У меня наступила реакция, некоторая апатия, а самый молодой и экспансивный из нас, генерал Марков, писал 29-го в своих летучих заметках. Нет, жизнь хороша, и хороша во всех своих проявлениях. Ко 2 октября в тюрьме находились генералы 1. Корнилов 2. Деникин 4. Эрдели 3. Вановский 5. Эльснер 6. Лукомский 8. Романовский 7. Кисляков 9. Марков 10. Орлов. Подполковники 17. Новосильцев 13. Пронин 20. Соц. Капитаны Ряснянский 18. Роженко 12. Брагин. Ясаул 19. Родионов. Штабс-капитан Чунихин, поручик, 21, Каецандо, прапорщики, 14, Никитина, 15, Иванов, военный чиновник Будилович, 16, Никаноров, сотрудник Нового времени, 11, Аладин, член Первой Государственной Думы. Быховские узники менее всего похожи были на опасных заговорщиков. Люди самых разнообразных взглядов, в преобладающем большинстве, совершенно чуждые политики и объединенные только большим или меньшим соучастием в корниловском выступлении и безусловным сочувствием ему. Одни принимали в нем фактическое участие, другие попали на таких же основаниях, на которых можно было привлечь 9/10 всего офицерства, третьи – просто по недоразумению. Жизнь разметала их впоследствии, 7 из них погибло. Некоторые, по своим взглядам и позднейшей деятельности, ушли далеко от идейного содержания корниловского движения. Но, тем не менее, 1,5 месяца пребывания в Быховской тюрьме, близкое общение, совместные переживания, общая опасность и общие надежды оставили после себя живой след и добрую память. Отбросим темные пятна. Быховские узники пользовались полной внутренней автономией в пределах стен тюрьмы. Ни Верховная следственная комиссия, ни представитель Совета Либер, ни комиссары Вырубов и Станкевич, посещая тюрьму, не делали никаких посягательств на изменение внутреннего режима. Создавалось такое впечатление, будто всем было очень неловко играть роль наших тюремщиков. Корнилов в глазах всех заключенных оставался Верховным. Его распоряжения исполнялись одинаково охотно как заключенными, так и чинами Тыкинского полка и офицерами Георгиевского караула. Впрочем, распоряжения эти не выходили за пределы лояльности, за исключением разве льготного допуска посетителей и корреспонденции. День в тюрьме начинался в 8 часов утра, после чая, прогулка и посещения нас близкими. Это право двукратного посещения в день для многих было особенно ценным и мерилось тягостным лишением свободы. С особого разрешения следственной комиссии, на практике с разрешения коменданта, подполковника Тыкинского полка Эргарда, допускались и посторонние. Это было по преимуществу офицерства. Члены комитета офицерского и казачьего союзов, чины ставки, приятели, небольшого чина, Все люди, преданные и не стеснявшиеся столь компрометирующей в глазах правительства и совета близостью к Быхову. За все полуторамесячное пребывание мое в Быховской тюрьме из старших чинов я видел там только генерала Абрама Драгомирова и Субботина. Из числа политических деятелей, так или иначе прикосновенных к Корниловскому движению, не был никто. Они не вели и переписки, и вообще не подавали никаких признаков жизни. Чаще других приезжали по должности комендант Ставки, полковник Квашнин Самарин, бывший в мирное время адъютантом Архангелогородского полка, которым я командовал, и командир Георгиевского батальона, полковник Тимановский, ранее офицер Железной дивизии. Оба они были глубоко преданы и Корниловскому делу, и лично нам, и выдерживали яростный напор со стороны Могилевских советов, которым не давала покою Быховская тюрьма. Квашнин Самарин парировал нападки советов необыкновенным хладнокровием и тонкой иронией. Тимановский терпел, мучился и ждал только дня нашего освобождения, чтобы освободиться самому от нестерпимой жизни в развращенной среде георгиевских солдат. Обедали за общим столом. Иногда присутствовал и Корнилов, который вообще предпочитал столоваться в своей камере и по нескольку дней не выходил на прогулку, чтобы на всякий случай приучить прислугу и георгиевский караул к своему длительному отсутствию. Я приглядывался и прислушивался к новым людям. Разговор за столом также мало обличал заговорщиков, перебегая с одной, подчас весьма неожиданной темы, на другую. Вот Аладдин, как-то особенно скандируя слова, что должно было означать английскую манеру, с пафосом говорит о Бердичеве, который за наши обиды нужно стереть с лица земли так, чтобы на месте его выросли джунгли. Ему возражает Марков. Какая кровожадность в штатском человеке и почему непременно джунгли, а не чертополох? «Зачем вы здесь сидите, сэр Аладдин?» Вмешивается шутя генерал Корнилов. «Неужели вам еще не надоело с нами?» Это деликатный вопрос. Во всех свидетельских показаниях говорится, что Аладдин попал по недоразумению. Его предлагают освободить, он не соглашается. На другом конце стола Новосильцев с трудом отбивается от атаки Никанорова и Родионова, бичующих кадетскую политику. Новосильцев изнемогает, но, по счастью, появляется громоотвод. Вмешивается Аладдин, оказавшийся единомышленником с крайними правыми. «Позвольте, как так? Это говорит трудовик Аладдин, который после разгона Первой Думы поднимал финскую Красную Гвардию?» В другом месте Эрделин начал о Толстом, с которым он в дальнем родстве и знаком был лично, и кончил параллелью между литературными типами французской и русской женщины, обнаружив неожиданно большую эрудицию и тонкое литературное чутье. Мрачный Ивановский вполголоса угрюмо бурчит о том, что впереди мерзость запустения, и что всему виною отмена крепостного права. Ему возражает Романовский. «Конечно, это только образ, но и он неверен. Виною, очевидно, запоздалая отмена крепостного права». Иногда в спор вмешивается Лукомский, солидно, категорично, с некоторой иронией. А с левого фланга по рукам передают рукопись кого-то из наших поэтов. Брагин, злободневный бытовик. Будилович, лирик. Пополудни приходят газеты, и поэтому за ужином разговор ведется исключительно на злобу дня. Ругаем правительство и Керенского. Поносим совет и ищем проблеска на политическом горизонте. Проблеска, однако, не видно. С 8 октября, после внушения посланного Корниловым общественным деятелям, газеты переполнены нашим делом. У Маркова под этой датой записано: «До нас доходят тысячи слухов. Рекомендуют опасаться ближайших 10-12 дней. В какой еще водоворот попадешь?» Кисляков, проштудировав последний номер «Известий», меланхолически заявляет: «Неважно, как вы думаете, прикончат?» «Нас не за что. А вас, несомненно. Подумайте, какой позор! Сам на себя восстал!» Талантливый и веселый человек, он не слишком мужественный. Напророчил себе несчастье. Осенью 1919 года, в дни большевистской вспышки в Полтаве, вскоре подавленной, проезжая по улице в генеральской форме, был буквально растерзан толпой. Нет, положительно. не стан мятежников, а клуб общественных деятелей или военное собрание. Вечером в камере 6, как самый поместительный, собирались обыкновенно арестованные для общей беседы и слушания очередных докладов. Иногда доклады были дельные и интересные, иногда совсем дилетантские. Темы крайне разнообразные. Кисляков докладывал, например, стройную систему организации временного управления с вопросительным знаком во главе, долженствовавшим изображать фигурально диктатуру. Корнелов рассказывал о мартовских днях в Петрограде, Никаноров – о торговых договорах и православной общине, приходы. Новосильцев рисовал милую пастель на тему о русской старине и роде Гончаровых. Аладьин делал экскурсии в область потустороннего мира. Никогда не выступал Лукомский, он только оппонировал или поддерживал высказанные положения. Характерной чертой его речи было всегда конкретное, реальное трактование всякого вопроса. Он не вдавался в идеологию, а обсуждал только целесообразность. Его речь с некоторым оттенком скептицизма и обыкновенно хорошо обоснованная не раз умеряла пыл и фантазию увлекавшихся. Все разговоры сводились, однако, в конце концов к одному вопросу, наиболее мучительному и больному, о русской смуте и о способах ее прекращения. Впрочем, политические идеалы вообще не углублялись, и поэтому быховцев не разделяли. Средством же спасения страны, невзирая на постигшую недавно неудачу, всеми признавалось только одно – заключавшееся в схеме Кислякова. День кончался обыкновенно в нашей камере. Иногда с гостями, иногда в беседе втроем – Романовский, Марков и я. Иван Павлович Романовский. Человек, оставивший после себя яркий след в истории борьбы за спасение Родины. Человек, олицетворявший собою светлый облик русского офицерства и павший от преступной руки заблудившегося духовно русского офицерства. Человек загадочный. Это впечатление загадочности создалось действительно впоследствии среди широкого круга людей, даже без предубеждения относившихся к Романовскому. Не имеет решительно никаких оснований в искренней, прямой натуре покойного. Загадочность явилась извне, как результат противоречий между жизненной правдой и той тиной лжи, которую создавала вокруг него сложная политическая интрига. Об этом речь впереди. Тогда же личность Ивана Павловича была кристально ясной и привлекала к нему общие симпатии. Я мало знал тогда Ивана Павловича, но много слышал о нем от других, в том числе от Маркова, его наиболее близкого друга. Родился он в семье армейского офицера, отлично окончил Константиновское артиллерийское училище и вышел в гвардейскую артиллерию. Прослушал Академию Генерального штаба и тотчас же, против желания начальства, уехал на войну, в Маньчжурскую армию. Тогда уже впервые сложилась боевая репутация капитана Романовского из многих мелких бытовых и боевых фактов, о которых сам он никогда не рассказывал, но которые становились известными в кругу людей, знавших его. Потом служба в Туркестанском округе, трогательные отношения, установившиеся между молодым офицером и старым ветераном, генералом Мищенко. Несмотря на разницу в возрасте, характере и мировоззрении, было нечто удивительно близкое и общее в этих представителях двух эпох, двух поколений русского офицерства. То особенное рыцарское благородство, преломленное в многократной призме времени, но словно только что навеянное страницами войны и мира, или старой кавказской были. Воспоминания о Туркестане, о поездках на Памир, в Бухару, к границам Афганистана, сохранились особенно ярко в его памяти. Там, вдали от людской пошлости и злобы, среди буйной и дикой природы, не раз мечтал он отдохнуть когда-либо от каторжного труда, который судьба взвалила на его плечи. Потом Петроград. Сначала в генеральном, потом в главном штабе. Этот период службы Ивана Павловича имел уже более общественный характер. В жизни главного штаба, после длительного периода отчуждения от армии, наступил перелом. Три человека – генералы Канзеровский, дежурный генерал, Архангельский, начальник отдела, и полковник Романовский, начальник второго отделения, ведавший назначениями, внесли новое направление в деятельность учреждения – давлеющего над бытом армии. Своим беспристрастием и доброжелательством они сумели умиротворить ту вереницу придавленного, робкого и возмущенного офицерства, которое не раз обивало пороги импонирующего своей надменной важностью Желтого дома под Триумфальной аркой. Иван Павлович с необыкновенным терпением выслушивал всех, исполнял, что мог и что позволяла совесть, а когда приходилось отказывать, делал это от себя, не сваливая на начальника и не обнадеживая просителя, с той исключительной прямотой, которая впоследствии в добровольческий период создала ему так много врагов. Офицеры генерального штаба, состоявшие в главных управлениях, перед войной специализировались каждый в своем узком деле, зачастую чуждом стратегии и боевых вопросов. «Не было никакого общего руководства нашим образованием», — говорит один из них. «Мы были предоставлены сами себе и имели полную возможность мирно спать, довольствуясь ролью военных чиновников». Чтобы хоть несколько расширить военные горизонты, компания молодежи по инициативе Романовского, Маркова и Плющевского-Плющика организовали военную игру. «Среди нас, — говорил один из участников, — особенно крупной фигурой выделяется Иван Павлович. Спокойный, скромный, но вместе с тем уверенный в себе, он поражал нас верностью и обоснованностью своих решений. Даже такие строптивые, как покойный Марков, наш общий и незабвенный друг, молчаливо признали его авторитет. С началом Отечественной войны Иван Павлович состоял начальником штаба 25-й пехотной дивизии, а потом командиром Сальянского полка. Только удивительная скромность его привела к такой обидной несообразности, что храбрейший офицер этот не носил Георгиевского креста. Многократные представления его где-то застревали и не приводили к желанным результатам. В одном из случайно сохранившихся представлений Ивана Павловича в чин генерала так была охарактеризована его боевая деятельность. 24 июня Сальянский полк блестяще штурмовал сильнейшую неприятельскую позицию. Полковник Романовский вместе со своим штабом ринулся с передовыми цепями полка, когда они были под самым жестоким огнем противника. Некоторые из сопровождавших его были ранены. Один убит, и сам командир был засыпан землей от разорвавшегося снаряда. Столь же блестящую работу дали сальянцы 22 июля. И этой атакой руководил командир полка в расстоянии лишь 250 шагов от атакуемого участка под заградительным огнем немцев. Выдающиеся организаторские способности полковника Романовского, его умение дать воспитание войсковой части, его личная отвага, соединенная с мудрой расчетливостью, когда это касается его части, обаяние его личности не только на чинов полка, но и на всех, с кем ему приходилось соприкасаться, его широкое образование и верный глазомер дают ему право на занятие высшей должности. В тяжеловесных несколько словах официальной реляции глубокая внутренняя правда, не поблекшая до последнего часа, когда люди с иступленным разумом и гнилою совестью грязнили светлый облик Ивана Павловича и убили его. Помню, как в начале революции, в дни своего начальствования ставкой, я получил однажды из армии 5 настойчивых предложений для Ивана Павловича различных высоких назначений по генеральному штабу. И как он, запрошенный о своем желании, категорически отказался выбирать, предоставив ставке назначить его туда, где служба его будет признана более полезной. Его назначили тогда начальником штаба 8-й армии Каледину, с которым служить пришлось недолго, так как вскоре, по требованию Брусилова, Каледина отчислили в военный совет. Но и 2 недель совместной службы было, очевидно, достаточно, чтобы создать те теплые отношения, которые я потом наблюдал между ними в Новочеркасске и которые были не совсем обычны для хмурого и замкнутого Каледина. Я знал, что в Корниловском выступлении Иван Павлович был доверенным лицом Верховного, и поэтому тем более ценной была в нем удивительная простота и скромность во всем, что касалось его роли и взаимоотношений к Корнилову. Никогда никакой фразы, никакого подчеркивания, никакой ревности к чужому влиянию на Верховного. В его речи как будто совсем исключались местоимения «я» и «мы», к которыми так играла хлестаковщина, случайно прикосновенное или вовсе чуждое выступлению, расцветавшее махровым цветом особенно тогда, когда первая опасность миновала, и когда звание корниловца давало некоторые моральные, иногда даже и материальные выгоды. В Быховском альманахе записаны слова Романовского. «Могут расстрелять Корнилова, отправить на каторгу его соучастников, но корниловщина в России не погибнет, так как корниловщина – это любовь к родине, желание спасти Россию, а эти высокие побуждения не забросать никакой грязью, не затоптать никаким ненавистником России». Иван Павлович был убежден в правоте корниловского дела и без фразы, без позы и жеста отдал ему свои силы, сердце и мысль. И сделал это так просто, как только мог сделать человек высокой души. Это обстоятельство тем более характерно, что его несколько тяготили и параллельное существование в ставке двух штабов – официального и неофициального, и физиономия ближайшего окружения, и отсутствие веры в успех выступления. Это последнее обстоятельство побудило Ивана Павловича отнестись с величайшей осторожностью к технике отдачи распоряжений, относившихся к выступлению, чтобы, возможно, меньшее число подчиненных лиц подвести под ответ. Всю вину и всю ответственность он брал на себя. Второй генерал-квартирмейстер ставки, полковник Плющевский-Плющик, рассказал мне характерный эпизод. Все вызовы надежных офицеров из армии под предлогом обучения их пулеметному делу были сделаны Романовским за его подписью, хотя это входило в обязанность Плющевского-Плющика. Эти подписи впоследствии послужили серьезнейшим поводом к обвинению Ивана Павловича. «Он сознательно спасал меня», — говорил Плющевский-Плющик. «И не только спасал, но сумел скрыть это от меня же. Я узнал об этом совершенно случайно, присутствуя при подписании Романовским последнего вызова, кажется, уже на второй день корниловского выступления». «Что ты делаешь?» — спросил я его. «Ведь это моя обязанность». «С какой стати я стану подводить тебя? Я уже человек обреченный, и лишняя подпись разницы не составит. Ты же фактически в деле не участвовал, и ввязываться теперь не имеет смысла». Чем дольше я присматривался к Ивану Павловичу, тем ближе, роднее становился он мне. И жизнь в камере текла мирно. Беседы, оживляемые пылким воображением Маркова и добродушной иронией Романовского, еще теснее сближали нас в обстановке неволи и томления духа. О прошлом говорили мало, больше о будущем. Помню, как однажды, после обсуждения судеб русской революции, ходивший крупными шагами по комнате Марков, вдруг остановился и с какой-то детской добротой и смущенной улыбкой обратился к нам. «Никак не могу решить в уме и сердце вопроса, монархия или республика. Ведь если монархия лет на 10, а потом новые курбеты, то, пожалуй, не стоит». Эти слова весьма знаменательны. Они являются отражением тех внутренних переживаний, которые испытывала часть русского офицерства, мучительно искавшая ответа, где проходит грань между чувством, атавизмом, разумом и государственной целесообразностью.